Заключение. Меня иногда спрашивают, как я стал экспертом по отношениям и как мне удается так тонко понимать и, главное, чувствовать и формулировать моменты, которые для многих остаются скрытыми и сложными. Думаю, что здесь сыграло свою роль сочетание и врожденных качеств, и приобретенных в процессе жизненного опыта. Еще с раннего возраста тема отношений интересовала меня, как только я себя помню. Еще с детства я интуитивно чувствовал значимость отношений как личного и социального капитала, и этот интерес подталкивал меня к изучению. Уже в 10 лет я начал интересоваться и читать все доступные мне книги и любую информацию, углубляясь в эту тему на протяжении всей жизни. Парадоксально, но интерес к отношениям возник на фоне моих личных серьезных проблем в общении. В детстве и юности у меня не было друзей, и первый близкий друг появился только в 11 классе. Так получилось, что я не ходил в детский сад, и, придя в первый класс, оказался совершенно не подготовлен к общению со сверстниками. Мне было трудно влиться в коллектив, и в то время я был всегда сам по себе. И с одной стороны, это сделало меня очень автономным и независимым, но с другой стороны, мне очень не хватало дружбы и отношений. И это оставило след. Однако в моей семье был отличный пример крепкого и гармоничного брака. Я видел, как важны дружба и семья, и как тяжело, когда этого не хватает. Эти детские переживания только усилили мою заинтересованность в изучении темы отношений. До того, как стать психологом, я работал в корпоративном сегменте коммерческого банка и очень быстро сделал успешную карьеру, занимаясь переговорами и выстраиванием долгосрочных отношений с компаниями. Корпоративные продажи требуют не просто один раз успешно заключить сделку, но и создание прочных длительных отношений с первыми лицами компаний, основанных на доверии, взаимопонимании и учете многих потребностей и особенностей той или иной фирмы, ее владельцев и управленцев. Я тогда был самый молодой и самый успешный переговорщик, и высшее руководство банка меня даже уполномочило разработать тренинг и вести его для других сотрудников банка. Это был тогда мой первый в жизни тренинг, где я был в роли главного и единственного наставника. По сути, вся моя работа в банке заключалась в том, что я выстраивал долгосрочные отношения с корпорациями, клиентами банка. По сути, вся моя работа была связана с отношениями. И успешную карьеру в банке я сделал благодаря тому, что делал это очень хорошо. Я даже снялся в рекламном ролике банка как один из лучших сотрудников. Это видео есть где-то в интернете и в моей биографии на энциклопедии. Успех в этой области дал мне ценный опыт, который я позже перенес в сферу межличностных отношений. И дело в том, что ко мне всегда тянулись люди, особенно женщины, которые, видимо, чувствовали, что я могу их понять и помочь им. Это был период, когда я еще не был психологом, но люди уже приходили за советом. Я помню, очень долго не принимал эту свою суперсилу и считал, что это не круто. Что настоящий мужик должен заниматься чем-то другим, более твердым и серьезным. Но чем больше я это не принимал, тем лучше у меня это получалось. И лишь спустя время я осознал и принял, что действительно могу быть полезен людям, и нужно делать это масштабно. И со временем я осознал, что отношения — это одна из самых важных ценностей в жизни, один из самых дорогостоящих активов. Ведь все в мире, по сути, завязано на отношениях. С того момента, как мы рождаемся и приходим в этот мир, мы начинаем выстраивать отношения, и от того, насколько хорошо мы умеем это делать, зависит наше счастье, успех, даже наш социальный статус и наши достижения. То, как мы строим отношения с друзьями, партнерами, коллегами, руководителями, клиентами, с нашими близкими, все это влияет на нашу жизнь. Это также касается и отношений в глобальном масштабе, отношений внутри страны, отношений между странами. Все это про отношения. И сколько бы у нас ни было денег, с их помощью мы можем много чего купить. Любые товары, услуги, развлечения, отдых и даже секс. Но ни за какие деньги вы не купите истинной близости, доверия, настоящего понимания, глубоких чувств и любви. Эти ценности возможны только в здоровых отношениях. Это можно только создать, выстроить и поддерживать. Поэтому отношения дороже денег. И сегодня этот путь привел меня к тому, что я помогаю людям строить здоровые отношения, и, оглядываясь назад, я вижу, что каждый этап, от детских трудностей до опыта в корпоративных переговорах, сыграл в этом важную роль. Как будто все, что со мной происходило, вело меня к этому. Я искренне надеюсь, что после прочтения этой книги у вас исчезли иллюзии о том, что счастливые отношения могут сложиться как-то сами собой, что на их успех решающим образом влияет ваша внешность, генетика или здоровый пример вашей семьи. Надеюсь, вы теперь всецело понимаете, что само собой происходит только развод. К сожалению, неуспешная карьера, неяркая внешность, нехорошие примеры отношений своих родителей, ни даже здоровое детство без травм сами по себе не гарантируют вам счастливых отношений. Недостаточно просто встретить правильного человека. Для построения прочных счастливых отношений требуется квалификация. Чем она выше, тем легче и увереннее вы сможете выстраивать вашу жизнь в плане отношений. Для прочных отношений необходимы определенные знания и правильно приложенные усилия. Советы прошлых поколений, к сожалению, уже утратили свою актуальность в быстро изменяющемся мире, и традиционные подходы бабушек или мам иногда могут даже навредить, не учитывая современные реалии. Надеюсь, что эта книга дала вам ответы на многие вопросы, которые вас волновали, а также на те, о которых вы изначально даже не задумывались, но они возникли у вас во время чтения. Я верю, что книга вдохновила вас на развитие своей квалификации в отношениях, на то, чтобы стремиться к крепким, здоровым отношениям, которые сделают вашу жизнь и вашу семью счастливыми. Ведь сильные, устойчивые отношения в каждой семье – это залог силы и процветания нашей страны. С любовью, Филипп Литвиненко. Конец книги. Читал Александр Иванов.